«Я говорила вам, Люлю, что это лишнее», — возразила она довольно сухо. «Во всяком случае, мерси. Но самое лучшее и умное, что вы можете сделать, возьмите эти деньги, займите у меня еще немного, сколько там следует на проценты за полмесяца, как это водится, и выкупите ваши вещи обратно. Молодой девушке нельзя без этого, а 184 рубля все равно, честное же слово даю вам, нам не в помощь. Сами посудите, у одной Юдифь ваш долг на 1768 рублей». Маша в ужасе схватилась за голову. Адель сделала гримасу, а ты, мол, легкомысленная дармоедка, как полагала, и продолжала. «Да, почти 2000 одной Юдифь, а Морис, а Александр, а ювелир Карпушников. Что ж тут, 184 рубля, по пятаку за рубль». Маша рыдала. «Вы убили меня, Адель. Я просто не знаю, как теперь глядеть вам в глаза. Я так несчастна, чувствую себя такой жалкой, неблагодарной. Но что же я могу сделать? Ничего, ничего, ничего». «Ну, это, положим», — пробормотала Адель, устремляя на нее загадочный предлагающий взгляд. «Сделать-то вы можете много, только захотите ли?» «Что? Что, скажите мне», — обрадовалась Лусьева. «Я все, что велите». «Нет уж, велеть я вам ничего не буду, не то обидчиво, не то презрительно», — возразила Адель. «Я совсем не желаю предъявлять к вам требования, чтобы вы потом имели повод хоть в чем-нибудь упрекать нас с Полиной Кондратьевной. Всякое требование с моей стороны сейчас было бы нравственным насилием, нет уж. Если хотите, ищите и догадывайтесь сами. Вон, Жозе догадалась, она мне 3000 принесла». «3000? Да кто же ей дал? А уж это вы ее спросите, ее дело». Маша бросилась к Жозе в ее грязноватые меблированные комнаты, где она, как первая жилица, царила, окруженная чрезвычайным уважением прислуги и обожанием холостых жильцов. Застала Жозю Лусьева за пианино, довольно скверным и разбитым. «Ах, душка!» — воскликнула веселая особа, не отрываясь от клавишей, выпивавших фальшиво и не без запинок бурю на Волге, как все женщины мажорного характера в жизни, Жозе любила в музыке мрачный и сентиментальный минор. «Ах, душка, нет ничего легче и проще. Я удивляюсь, почему Адель ломается, ничего вам не сказала. Вы не 3, а 5, 7, 10 тысяч можете достать. Пустяки. Вам стоит сказать одно слово». Маша покраснела. «Вы, может быть, намекаете Жозе, чтобы я попросила взаймы у Ремешка? Но это так совестно, да сейчас его и нет в городе». Жозе перестала играть и круто повернулась к Лусьевой на табурете. «Ремешка!» — воскликнула она, округляя голубые глаза. «Да что же это? Вы словно с луны свалились, душечка! Разве Адели про Ремешка вам ничего не сказала?» «Нет!» — Жозе всплеснула руками. «Но она чудачиха, совсем чудачиха. Ремешку, душечка, у Полины Кондратьевны не велено принимать». «Почему?» — бледная едва выговорила Маша. «Ах, душка!» — затараторила, махая руками перед своим лицом проворная Жозе. «Вы и вообразить себе не можете, какой он оказался мерзавец. Видите ли, все обнаружилось. И он, хотя Ремешка, совсем не Ремешка. То есть не Ремешка, у которого собаки, а Ремешка, у которого собаки, жаловался полиции, что Ремешка называет себя Ремешка. А у Ремешки, душка, собак нет и ничего нет. И он мещанин из Либавы и, кроме того, араб. Жозе, бог с вами, что вы, что вы?» Но Жозе махала руками и мчалась вперед, как и матра. «Араб, душка, араб! По всем клубам известен, араб! Да он же белый, Жозе, помилосердствуйте!» Жозе только досадливо отряхнулась, точно собака, на которую брызнули водой. «Ах, душка, я совсем не о том арабе, который черный. Он в высшем смысле араб. Араб – это называется человек, который, когда в клубах идет игра, примазывается к крупным игрокам, увидит, кто ставит большие куши, и пристанет к нему, будто бы в долю. Если тот выиграл, араб сейчас же тут как тут». «Позвольте, душечка, получить. Я с вами вместе играл, душечка. Ну а когда тот душка проигрывает, араб прячется под стол или в какое-нибудь низкое место. Пропадает, душечка, как сатана или нечистая сила. И полицию, душечка, уже спрашивали. И полиция говорит, что Ремешка араб. Да и араб-то не простой, а самый что ни на есть над арабами араб. И давно уже запримечен. Так что многие на него жаловались и хотели его даже просить выехать из Петербурга. Да, душка? И бриллиант этот у него, который в галстуке, тоже арабский. У Александра за 8 с полтиной куплен. Вот он каков, господин Ремешка. Да, а мы, дуры, ему верили. Вас за него замуж прочили. Это спасибо сказать Люции, душка. Она все открыла, потому что ее сестра служит судомойкой в той самой гостинице, где этот араб проживал. Да, за араб-то вас чуть-чуть не выдали, люлечка бедная. И были бы вы теперь арабка. Да что же вы бледная такая, люлечка? Господи, да она падает. Люлечка из-за арапа стоит ли, люлечка? Фу, глупая какая!» Открытие о ремешке ввергнули Марью Ивановну в обморок вовсе не по обманутым нежным чувствам к фальсифицированному магнату, но просто потому, что покуда Жози изъясняла ей его проделки, Лусьевой с необычайной резкостью представлялась мысль, что, стало быть, весь ее долг, сделанный в расчете на замужество за ремешка, теперь ляжет на нее, как неотвратимая груда, быть может, на много лет жизни.